Глава седьмая. С этих пор обычным занятием молодых людей стали карты. Каждый день после завтрака Жульен принимался играть с женой в бизик, покуривая трубку и потягивая коньяк, которого он выпивал по 6-8 рюмок в день. Затем Жанна уходила в свою комнату, садилась у окна и, пока в стекла стучал дождь или ветер, старательно вышивала отделку к юбке. Иногда, утомившись, она поднимала глаза и всматривалась вдаль, в темное море, покрытое барашками. После нескольких минут этого рассеянного созерцания она снова принималась за работу. Впрочем, ей больше нечего было делать, потому что Жульен взял на себя все управление домом, дабы полнее удовлетворить свою жажду власти и страсть к бережливости. Действительно, он проявлял дикую скупость, никогда не давал на чай и свел расходы по столу к самому необходимому. Со времени своего приезда в Тополя Жанна каждое утро заказывала булочнику маленькую нормандскую лепешку. Он сократил и этот расход, осудив ее на один поджаренный хлеб. Она не говорила мужу ни слова, во избежание объяснений, споров и ссор, но страдала от каждого нового проявления его скупости, как от укола иглы. Это казалось низким и мерзким ей, воспитанной в семье, где деньги считались ни во что. Как часто ей приходилось слышать от мамочки: «Ведь деньги для того и существуют, чтобы их тратить». Жульен же только и твердил: «Ты никогда, кажется, не отвыкнешь швырять деньги на ветер». И всякий раз, когда ему удавалось урезать несколько су на жаловании или поданном счете, он произносил с улыбкой, опуская монету в карман: «Из ручейков образуются реки». Но в иные дни Жанна вновь принималась мечтать. Она тихо выпускала работу из ослабевших рук, взор ее угасал, и она снова начинала сочинять романы, как в дни девичества, когда она уносилась в мир чарующих приключений. Однако голос Жульена, отдававшего приказания дяде Симону, внезапно отрывал ее от этих баюкающих грез, и она снова бралась за бесконечную работу, говоря про себя: «Со всем этим кончено навсегда». И слеза падала на пальцы, державшие иглу. Розали, прежде такая веселая и всегда что-нибудь напевавшая, также изменилась. Ее круглые щеки потеряли яркий румянец, осунулись и принимали порой землистый оттенок. Жанна нередко спрашивала ее: «Ты не больна ли, милая?» Горничная отвечала всегда одно и то же: «Нет, сударыня». Слабый румянец вспыхивал на ее щеках, и она быстро исчезала. Вместо того, чтобы бегать, как бывало, она едва волочила ноги, утратила даже прежнюю кокетливость и ничего не покупала у приезжих торговцев, напрасно выкладывавших перед нею шелковые ленты, корсеты и различные парфюмерные товары. И, казалось, звенел пустотою весь этот громадный мрачный дом, фасад которого дожди испещрили длинными серыми полосами. В конце января выпал снег. Вдали показались огромные тучи, плывущие с севера над хмурым морем, и посыпались белые хлопья. За ночь вся равнина была погребена под ними, а деревья к утру покрылись инеем. Жульен в высоких сапогах, весь склоченный, проводил время в глубине леска, спрятавшись во рву, выходившем к ланде и подстерегая перелетных птиц. Время от времени ружейный выстрел разрывал ледяное молчание полей, и стаи вспугнутых черных ворон взлетали с высоких деревьев, кружась в воздухе. Жанна, изнемогая от скуки, выходила иногда на крыльцо. Шумы жизни, отраженные сонным спокойствием бледного и унылого покрова снегов, издалека доносились до нее. Затем она уже переставала слышать что-либо, кроме рокота отдаленных волн и неясного, несмолкавшего шороха беспрерывно сыпавшейся ледяной пыли. И снежный покров поднимался все выше и выше из-за этого бесконечно падавшего густого и легкого мха. В одно такое тусклое утро Жанна сидела, грея ноги у камина, в своей комнате, пока Розали, с каждым днем все более и более менявшаяся, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услыхала позади себя болезненный вздох. Не поворачивая головы, она спросила: «Что с тобой?» Горничная, как всегда, отвечала: «Ничего, сударыня». Но голос ее казался надтреснутым, угасшим. Жанна начала уже думать о чем-то другом, как вдруг заметила, что девушки больше не слышно в комнате. Она позвала: «Розали». Девушка не откликнулась. Тогда, думая, что она незаметно вышла, Жанна крикнула громче: «Розали!» Жанна уже хотела протянуть руку к звонку, когда глубокий стон, раздавшийся рядом с ней, заставил ее вскочить в испуге. Служанка, мертвенно-бледная, с блуждающими глазами, сидела на полу, вытянув ноги и прислоняясь к деревянной спинке кровати. Жанна бросилась к ней. «Что с тобой? Что с тобой?» Та не произнесла ни слова и не шевелилась. Она устремила на госпожу безумный взгляд и задыхалась, словно ее раздирала нестерпимая боль. Затем, внезапно вытянувшись всем телом, она соскользнула на спину, стискивая зубы, чтобы заглушить мучительный крик. Под платьем, облегавшим ее раздвинутые ляжки, вдруг что-то зашевелилось, и тотчас же оттуда послышался странный шум, какое-то клокотание, хрипение сдавленного горла, а затем внезапно раздалось протяжное кошачье мяуканье, слабое и уже скорбная жалоба, первый страдальческий крик ребенка, вступающего в жизнь. Жанна вдруг все поняла и, потеряв голову, бросилась к лестнице, крича: «Жульен! Жульен!» Он ответил снизу: «Что тебе?» Она с трудом произнесла: «Это Розали, она...» Жульен кинулся наверх, шагая через несколько ступенек, влетел в комнату, одним взмахом поднял платье девушки и обнаружил ужасный комочек мяса, сморщенный, пищавший, скрюченный и весь покрытый слизью, шевелившийся между ее обнаженными ногами. Он выпрямился с злобным выражением лица и вытолкнул из комнаты растерявшуюся жену. «Это тебя не касается. Уходи! Пошли ко мне Людвину и дядю Симона!» Жанна, дрожа всем телом, спустилась в кухню, а затем, не решаясь подняться к себе, вошла в гостиную, которую не отапливали с самого отъезда родителей, и тревожно стала ждать, что будет. Скоро она увидела, что слуга торопливо выбежал из дому. Через 5 минут он вернулся с местной повивальной бабкой, вдовой Дантю. Затем на лестнице началось шумное движение, будто несли раненого, и Жульен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе. Она дрожала, словно ей пришлось присутствовать при каком-то ужасном несчастье. Она снова села у камина и спросила, как она себя чувствует. Жульен, озабоченный, взволнованный, ходил по комнате взад и вперед, в нем, казалось, клокотал гнев. Сначала он ничего не ответил, но спустя несколько секунд произнес: «Что ты намерена сделать с этой девушкой?» Она не поняла вопроса и смотрела на мужа. «Как? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю». И вдруг он закричал, выйдя из себя: «Не можем же мы держать незаконного ребенка у себя в доме!» Жанна была крайне смущена. После продолжительного молчания она сказала: «Но мой друг, быть может, его можно отдать на воспитание?» Он перебил ее: «А кто за это будет платить? Ты, конечно!» Она долго раздумывала еще, отыскивая выход, и, наконец, сказала: «Но отец позаботится о нем, об этом ребенке, и если он женится на Розали, все будет улажено». Жульен, видимо, теряя терпение, закричал в бешенстве: «Отец! Отец! Знаешь ли ты его отца-то? Нет? Не правда ли? Так кто же тогда?» Жанна, взволнованная и растроганная, ответила: «Но ведь он не оставит девушку в таком положении, это будет подло, Мы узнаем его имя, разыщем его, и он должен будет объясниться». Жульен успокоился и снова зашагал по комнате. «Дорогая моя, Розали не хочет назвать имени этого человека. Она тебе не признается, как и мне. А если он еще больше не хочет? Но мы-то не можем оставить у себя в доме девушку с ее незаконным ребенком, понимаешь?» Жанна упрямо повторяла. «Значит, этот человек негодяй. Но надо во что бы то ни стало узнать, кто он, и ему придется иметь дело с нами». Жульен, сильно покраснев, продолжал сердиться. «Ну, а пока?» Она не знала, что решить, и спросила. «Что же ты предлагаешь?» Он тотчас же высказал свое мнение. «По-моему, очень просто. Я дам ей немного денег, и пусть убирается к черту вместе со своим мальчишкой». Молодая женщина пришла в негодование и возмутилась. «Ну уж это никогда. Эта девушка — моя молочная сестра. Мы выросли вместе. Она сделала ложный шаг, очень жаль. Но за это я не выброшу ее на улицу, и если нужно, то даже воспитаю ее ребенка». Тогда Жульен вспылил. «Хороша же будет репутация у нас с нашим именем и с нашими связями. Всюду будут говорить, что мы покровительствуем разврату, что мы даем приют потаскушкам. Порядочные люди к нам ногой не ступят. О чем ты в самом деле думаешь? Ты просто сумасшедшая!» Она спокойно возражала. «Я ни за что не позволю выбросить Розали на улицу. И если ты не хочешь оставить ее у нас, моя мать возьмет ее к себе. Нам же надо во что бы то ни стало узнать об отце ее ребенка». Тогда он вне себя от гнева вышел, хлопнув дверью и крикнув: «Да чего глупой женщины со своими рассуждениями!» После полудня Жанна пошла к роженице. Под присмотром вдовы Дантю горничная неподвижно лежала на кровати, широко раскрыв глаза, а сиделка укачивала на руках новорожденного. Едва Розали увидела свою госпожу, как принялась рыдать, пряча лицо в простыни, вся сотрясаясь от отчаяния. Жанна хотела поцеловать ее, но та сопротивлялась, закрывалась одеялом. Тогда вмешалась сиделка и открыла ей лицо. Розали подчинилась, продолжая плакать, но уже тише. Слабый огонь тлел в камине, было холодно. Ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя: «Ну ничего, ну ничего». Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок. По временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле. Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо: «Мы позаботимся о нем, дорогая». Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти. Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать. Ребенка отдали по соседству кормилице. Жульен, между тем, едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтобы ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в тополях. Жульен в бешенстве крикнул: «Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты!» Но больше он уже не настаивал. Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу. Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала: «Слушай, милая, расскажи мне все». Розали начала дрожать и пролепетала: «Что, сударыня, от кого ребенок?» Тогда горничную снова овладело страшное отчаяние. Она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо. Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить. «Это, конечно, несчастье, дорогая, но что тут делать? Ты не устоял, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу». Розали стонал, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать. Жанна продолжала: «Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь, я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага, ведь я чувствую, потому как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жульен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе, а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой». На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи и убежала, как помешанная. Вечером за обедом Жанна сказала Жульену: «Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты. Надо же принудить этого негодяя жениться на ней». Но Жульен сразу же вспылил: «Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотел оставить у себя эту девушку, пусть так и будет, но не надоедай мне с этим делом». Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее. Он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича. Точно, он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий. Лежа в постели по ночам, она теперь нередко плакала. Несмотря на постоянные раздражения против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд 3 вечера, чтобы он не переступал порога супружеской спальни. Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом. Еще 2 раза убегала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее. Жульен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды, к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила. Оттепели еще не было, и в продолжении почти 5 недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней, до того морозно было все это огромное пространство, расстилалось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов. Фермы, огороженные квадратными двориками, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимавшимися прямо ввысь в морозном воздухе. Равнина, изгороди, вязы у заборов — все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой. Иногда отрывалась и падала толстая ветка. Это от сильной стужи застывал древесный сок, и разрывались волокна. Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года. То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище, то ее пульс начинал безумно биться, то самое легкое кушанье вызывало у ней расстройство пищеварения. Вдобавок, из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном, нестерпимом возбуждении. Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жульен, выходя из-за стола и дрожа, зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров, пробормотал, потирая руки: «Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?» Он засмеялся своим прежним добрым детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею, но именно в этот вечер ей было так не по себе, так не здоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании. «Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо. Завтра мне, наверное, будет лучше». Он не настаивал. «Как хочешь, дорогая. Если ты больна, то надо поберечься». И они заговорили о другом. Она легла рано. Жульен против обыкновения приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что разгорелось хорошо, он поцеловал жену в лоб и ушел. Весь дом, казалось, был во власти холода. Стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели. Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платья, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть, ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени. Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимала, замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готово было остановиться. Она задыхалась, точно ей не хватало воздуха. Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного. Жизнь словно покидала ее. Она готова была испустить последнее дыхание. Она подумала: «Я умру. Умираю». Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леднее. Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудешь. И Жанна, теряя голову, бросилась босиком на лестницу. Она бесшумно ощупь поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» Двинулась дальше, наткнулась на кровать, проведя по ней рукой, и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился. Жанна подумала в удивлении: «Как? Она ушла из дома в такую погоду?» Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жульена. Ноги отказывались ей служить. Она порывисто вбежала к нему в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание. При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали. От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием, затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату. Растерявшийся Жульен позвал ее: «Жанна!» Ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснение, его ложь, встретится с ним лицом к лицу, и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз. Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела, куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть. Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать. Жульен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движение и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него. Он уже сходил с лестницы и кричал: «Послушай, Жанна!» Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтобы он коснулся до нее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забилась под стол. Но он уже отворял дверь со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» И она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обижала ее два раза, словно загнанный зверь. И так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому. Ледяное прикосновение снега, в которое ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета. Она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле. Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине. Луны не было. Звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр, но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной. Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая, и вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки без мысли, без воли. В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных проливом. Она долго сидела так, застыв душою и телом. Затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались, и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое. Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого. Прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лестика, их беседа, зарождение ее любви, Кристины лодки. Ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в Тополя. А теперь, о, вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего. Ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец. Но вдали послышался голос: «Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!» То был Жюльен, искавший ее. О, она не хотела его видеть. Там, перед собою, в бездне, она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам. Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное «прости», жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненых в битве. «Мама!» Внезапно мысль о мамочке пронизала ее. Она увидела ее рыдающей, увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния. И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариуса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад. Она была на самом краю обрыва. Они делали с ней все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами. Затем воспоминания оборвались, сознание исчезло. Потом ею овладел кошмар. Но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапания, какой-то шорох. И вдруг мышка, маленькая серая мышка, промчалась по ее простыне. Затем за нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми и мелкими шажками, подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно. Она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала. Тогда другие мыши, 10, 20, сотни, тысячи, показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло. Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу. Она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хоть одну, и каждый раз в руках ее ничего не было. Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала. Ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат, но она никого не видела. У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго. Затем она очнулась. Она очнулась усталой, разбитой и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и нисколько не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала. Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и никаких воспоминаний. Толстяк сказал: «Смотрите, сознание возвращается». И мамочка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова: «Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем, пусть она спит». Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что, как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон, но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании. Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жульена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое. Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах. Жульен бросился к ней, и она стала кричать, чтобы он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь, прибежала тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная. Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи. Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали: «Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?» Притворяясь, будто она не слышит, Жанна не отвечала. Между тем она отлично сознавала, что день подходит к концу. Настала ночь. Около нее поместилась сиделка, время от времени подававшая ей пить. Жанна пила, не говоря ни слова, но больше не спала. Она мучительно думала, стараясь припомнить то, что от нее ускользнуло, словно у нее в памяти были провалы, большие, белые, пустые места, на которых события не оставили следа. Мало-помалу, после больших усилий, ей удалось восстановить все факты, и она сосредоточенно и упорно стала обдумывать их. Мамочка, тетя Лизон и барон приехали сюда, следовательно, она серьезно больна. Но Жульен, что сказал он? Знают ли ее родители? А Розали? Где она теперь? И что теперь делать? Что делать? Ее осенила мысль вернуться жить в Руан вместе с отцом и матерью, как раньше. Она будет вдовою только и всего. Затем она стала терпеливо и хитро выжидать, сознавая все, но не показывая и виду, радуясь возвращению рассудка. Наконец, как-то вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько позвала ее: «Мамочка». Собственный голос удивил ее, показался ей изменившимся. Баронесса схватила ее за руку. «Девочка моя, дорогая моя девочка моя, ты узнаешь меня?» «Да, мамочка, только не надо плакать. Нам надо о многом поговорить. Сказал тебе Жульен, почему я в ту ночь убежала по снегу?» «Да, моя крошка, ты схватила сильную и очень опасную горячку». «Это не так, мама. Горячка сделалась потом. Но сказал ли он тебе, что было причиной этой горячки и почему я убежала?» «Нет, дорогая». «Это случилось, потому что я застала Розали в его постели». Баронесса подумала, что она опять бредит, и стала ее ласкать. «Усни, моя крошка, успокойся, постарайся уснуть». Но Жанна упорно возражала: «Я теперь в полном сознании, мамочка, и уже не заговариваюсь, как было, вероятно, в последние дни. Раз ночью я почувствовала себя очень плохо и пошла за Жульеном». Розали спала вместе с ним. Я потеряла голову от отчаяния и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва. Но баронесса повторяла: «Да-да, моя крошка, ты была очень-очень больна». «Это не так, мама. Я застала Розали в постели Жульена и не хочу больше оставаться с ним. Увези меня с собой в Руан, как прежде». Баронесса, которой доктор велел ни в чем не противоречить больной, ответила: «Ну хорошо, моя крошка, хорошо». Но больная начала раздражаться: «Я вижу, что ты меня не веришь. Поди, позови папочку, он скорее поймет меня». Мамочка поднялась с трудом, взяла обе свои палки и вышла, волоча ноги. Несколько минут спустя она вернулась в сопровождении барона, который ее поддерживал. Они сели у постели, и Жанна тотчас заговорила. Она не спеша, тихим голосом, но очень отчетливо рассказала обо всем. О странном характере Жульена, о его грубых выходках, о скаридности и, наконец, о его измене. Когда Жанна кончила, барон убедился, что она не бредит, но не знал, что подумать, на что решиться и что ответить. Он нежно взял ее за руки, как бывало в старые годы, когда он убаюкивал ее сказками. «Слушай, дорогая, надо действовать осмотрительно, не будем торопиться. Постарайся терпеть мужа, пока мы не придем к какому-либо решению. Обещаешь мне это?» Она прошептала. «Я постараюсь, но не останусь здесь после того, как выздоровлю». Затем чуть слышно прибавила. «Где теперь Розали?» Барон отвечал. «Ты не увидишь ее больше». Но она настаивала. «А где она? Я хочу знать». Тогда барон сознался, что она еще здесь. Но он заверил, что она скоро уедет. Выйдя из комнаты больной, барон, пылая гневом, оскорбленный в своих отеческих чувствах, отправился к Жульену и резко заявил ему. «Сударь, я требую от вас отчета в вашем поведении относительно моей дочери. Вы изменяли ей с горничной, это вдвойне бесчестно». Жульен разыграл невинность, горячо отрицал, клялся, призывал Бога в свидетели. Да и какие, наконец, имеются доказательства? Ведь Жанна была в состоянии помешательства, ведь у нее была горячка. Ведь в ту ночь, когда началась ее болезнь, она бегала по снегу в приступе безумия. Во время этого приступа, когда она почти голая бегала по дому, ей показалось, что она видит свою горничную в постели мужа. Он горячился, грозил процессом, страшно негодовал. А сконфуженный барон извинялся, просил прощения и протянул ему свою честную руку, которую Жульен отказался пожать. Когда Жанна узнала об ответе мужа, она нисколько не рассердилась и ответила: «Он лжет, папа, но мы заставим его сознаться». 2 дня она была молчалива, сосредоточена и задумчива. На 3-й день утром она захотела увидеть Розали. Барон отказался позвать к ней служанку, заявив, что она уехала. Жанна настаивала, твердя: «Так пусть за ней пошлют». Она начала уже раздражаться, когда вошел доктор. Ему сообщили все, чтобы он мог высказать свое суждение. Но Жанна вдруг начала плакать, страшно нервничая, почти крича: «Я хочу видеть Розали! Хочу ее видеть!» Тогда доктор взял ее за руку и, понизив голос, сказал: «Успокойтесь, сударыня, всякое волнение для вас опасно, потому что вы беременны». Она смолкла, словно сраженная ударом, и ей тотчас же показалось, что в ней что-то шевелится. Затем она погрузилась в молчание, перестав даже слушать, что говорили вокруг нее, углубившись в свои мысли. Ночью она не могла заснуть, всецело поглощенная новой и странной мыслью, что в ней, в ее чреве, живет ребенок. Она была грустна, удручена тем, что это ребенок Жульена, полна беспокойства и боязни, что он будет походить на отца. С наступлением утра она велела позвать барона. «Папочка, мое решение принято окончательно. Я хочу знать все, и особенно теперь. Слышишь? Хочу, а ты знаешь, что меня в моем положении не следует раздражать. Слушай же внимательно. Пригласи к нам господина Кюре. Он мне необходим, чтобы помешать Розали лгать. Как только он придет, позови сюда Розали, и сам с мамочкой тоже останься здесь. Постарайся только, чтобы Жульен ничего не заподозрил». Час спустя в комнату вошел священник, еще больше разжиревший и задыхающийся так же, как мамочка. Он уселся рядом с нею в кресле, свесив живот между раздвинутых ног, и начал шутить, ежеминутно по привычке отирая лоб клетчатым платком. «Ну, Пронесса, мы с вами, кажется, не худеем. По-моему, мы под стать друг другу». И он повернулся к постели больной. «Хе-хе! Что это мне говорят, будто у нас скоро опять крестины, а? И уж не лодку будем крестить на этот раз». Потом он прибавил серьезным тоном: «То будет, наверное, защитник Отечества». Помолчав немного, он присовокупил: «Или же это будет добрая мать семейства?» И поклонился в сторону баронессы: «Как вы, сударыня?» Дверь в глубине комнаты отворилась. Розали растерянная в слезах, подталкиваемая сзади бароном, упиралась, цепляясь за притолоку. Потеряв терпение, барон одним толчком впихнул ее в комнату. Но она закрыла лицо руками и остановилась, рыдая. Едва увидев ее, Жанна выпрямилась и села на постели, побелев как простыня. Обезумевшее сердце вздымало своими ударами тонкую рубашку, облегавшую ее тело. Она не могла говорить, задыхалась, едва переводила дух. Наконец, прерывающимся от волнения голосом, она произнесла: «Мне не нужно расспрашивать тебя. Мне достаточно взглянуть на тебя, чтобы увидеть, как тебе стыдно передо мною». После некоторой паузы, так как ей не хватало воздуха, она продолжала: «Но я хочу знать все. Все. Я пригласила господина Кюре, чтобы это было как на исповеди. Слышишь?» Розали не двигалась, и сквозь стиснутые руки раздавались ее приглушенные вопли. Поддавшись порыву гнева, барон схватил ее за руки, силой оторвал их от лица и бросил ее на колени перед кроватью. «Говори же! Отвечай!» Она так и осталась на полу в позе кающейся Магдалины. Чепчик ее сбился на сторону, фартук распластался по полу, и она снова закрыла лицо руками, как только они оказались свободными. Теперь к ней обратился Кюре. «Но, дочь моя, слушай, что тебе говорят, и отвечай. Мы не хотим сделать тебе ничего дурного, но желаем знать то, что произошло». Жанна смотрела на нее, свесившись с кровати. Наконец она сказала: «Это правда, что ты была в постели Жульена, когда я вас застигла?» Розали сквозь сжатые руки простонала: «Да, сударыня». Тогда баронесса внезапно принялась так же плакать, шумно всхлипывая. Ее судорожные рыдания вторили рыданием Розали. Жанна, пристально глядя на служанку, спросила: «С каких пор это началось у вас?» Розали пролепетала: «С тех пор, как он приехал». Жанна не поняла. «С тех пор, как он приехал, значит, с весны?» «Да, сударыня». «С тех пор, как он вообще появился в этом доме?» «Да, сударыня». Жанна продолжала торопливо спрашивать, точно обилие вопросов мучило ее. «Но как же это случилось? Как заговорил он об этом с тобою? Как он тобой овладел? Что он сказал тебе, когда и как ты уступила ему? Как могла ты ему отдаться?» Розали отняла руки от лица, тоже испытывая лихорадочное желание говорить, потребность высказаться. «Да почем я знаю? Это было в тот день, когда он у нас в первый раз обедал. Он пришел в мою комнату, спрятался на чердаке. Я не смела кричать, чтобы не вышло истории, и он лег ко мне. Я сама себя не помнила тогда, он делал со мной все, что хотел. Я ничего тогда не сказала, потому что уж очень он был мне по сердцу». Жанна вскрикнула: «Значит, твой ребенок от него?» Розали зарыдала: «Да, сударыня». Они смолкли. Слышны были только рыдания Розали и баронессы. Подавленная Жанна почувствовала, что ее глаза тоже мокры, и крупные слезы беззвучно потекли по ее щекам. У ребенка горничной и у ее ребенка один отец. Ее гнев утих. Она чувствовала себя теперь во власти мрачного, тяжелого, глубокого, безграничного отчаяния. Наконец она возобновила расспросы изменившимся, смягченным голосом плачущей женщины. «С тех пор, как мы вернулись оттуда, из нашей поездки. Когда он начал опять?» Горничная, совсем пригнувшись к земле, пролепетала: «В первый вечер он пришел ко мне». Каждое слово терзало сердце Жанны. Итак, в первый же вечер, вечер их возвращения в Тополя, он покинул ее ради этой девушки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну. Теперь она знала уже достаточно, и больше ничего не хотела слышать. Она закричала: «Уйди! Уйди!» А так как Розали уничтоженная, не двигалась с места, Жанна крикнула отцу: «Уведи ее! Удали!» Но священник, молчавший до сих пор, счел момент подходящим, чтобы вставить маленькую проповедь. «Ты поступила очень дурно, дочь моя, очень дурно, и милосердный Бог не скоро простит тебе. Подумай об Аде, который ждет тебя, если ты не постараешься впредь хорошо себя вести. Теперь, имея ребенка, ты должна исправиться. Баронесса, без сомнения, сделает для тебя, что может, и мы подыщем тебе мужа». Он говорил бы и дальше, но барон опять схватил Розали за плечи, поднял ее, дотащил до двери и вышвырнул, как мешок, в коридор. Едва лишь барон, бледный, как его дочь, вернулся обратно, кюре начал снова: «Что поделаешь? Они здесь все такие. Это очень прискорбно, но ничего добиться нельзя. Приходится быть снисходительным к слабостям природы. Ни одна из них не выходит замуж, не забеременев сначала. Ни одна, сударыня». И он, улыбаясь, прибавил: «Можно подумать, что это местный обычай». Затем заговорил негодующе: «Даже дети попадаются в подобных вещах. Я сам поймал в прошлом году на кладбище двух школьников, мальчика и девочку. Я известил родителей, и знаете, что мне они ответили? Что делать, господин кюре? Ведь не мы их научили этой гадости. Мы ничего тут не можем поделать. Ваша служанка, сударь, поступила, как все другие». Но барон, нервно дрожа, прервал его: «Как другие? Какое мне дело до нее? Меня возмущает Жульен. Он сделал подлость, и я увезу мою дочь». Он шагал по комнате, все больше волнуясь и раздражаясь. «Это подлость! Так изменить моей дочери! Подлость! Этот человек негодяй! Каналья, гадина! И я скажу ему это! Я дам ему пощечину! Я убью его своей палкой!» Но священник, сидя рядом с плачущей баронессой и медленно втягивая понюшку табаку, обдумывал, как ему приступить к выполнению своей миссии миротворца, и возразил: «Позвольте, барон, говоря между нами, виконт поступил, как поступают все. Много ли вы знаете верных мужей?» И он с лукавым добродушием прибавил: «Знаете, держу пари, что и у вас были проказы. Ну, положа руки на сердце, разве это не правда?» Барон в смущении стоял лицом к лицу со священником, а тот продолжал: «Ну что же, вы поступали так, как другие. Почем знать, быть может, даже и вам пришлось когда-нибудь пощупать такую вот милашку, как эта. Говорю вам, все делают так. И ваша жена была от этого не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?» Барон, застигнутый врасплох, не трогался с места. Он в самом деле так поступал, черт возьми, и даже очень часто, всякий раз, когда к этому представлялась возможность. Он также не уважал семейного очага и никогда не отступал перед горничными своей жены, если они были красивы. Разве был он негодяем из-за этого? Почему же он так строго осуждает поведение Жульена, если никогда не задумывался о том, что его собственное поведение могло считаться преступным? И у баронессы, все еще всхлипывающей, промелькнула на губах тень улыбки при воспоминании о проказах супруга, ведь она принадлежала к тем сентиментальным, быстро смягчающимся и благодушным людям, для которых любовные приключения составляют существенную часть жизни. Обессиленная Жанна вытянулась на спине, широко открыв глаза, безвольно раскинув руки, и мучительно думала. Ей запомнились слова Розали, которые больно ранили ее и словно буравчик сверлили ее сердце. «Я ничего тогда не сказала, потому что уж очень он был мне по сердцу». Ей он также был по сердцу. Именно поэтому она отдалась ему, соединилась с ним на всю жизнь, отказалась от других надежд, от всевозможных планов, от всей неизвестности будущего. Она ринулась в этот брак, в эту бескрайнюю пропасть, которая привела ее к страданию, к тоске и безнадежности, только потому, что ей, как и Розали, он был по сердцу. Дверь отворилась от бешеного толчка. Явился разъяренный Жульен. Он увидел на лестнице рыдающую Розали и пришел узнать, в чем дело, сообразив, что тут что-то затевают и что горничная, без сомнения, проболталась. Присутствие священника приковало его к месту. Взволнованным, но тихим голосом он спросил: «Что такое? В чем дело?» Барон, так сильно свирепствовавший только что, не осмелился ничего сказать, побаиваясь доводов священника и того, что зять может сослаться на его собственный пример. Мамочка только сильнее заплакала. Но Жанна приподнялась на локте и, вздыхая, смотрела на того, из-за которого так жестоко страдала. Прерывающимся голосом она проговорила: «Случилось то, что нам теперь все известно, что мы знаем все ваши гнусности с тех пор, с того самого дня, как вы вступили в этот дом, и ребенок этой служанки так же ваш, так же, как и мой. Они братья». Страшное горе охватило ее при этой мысли, и она повалилась на постель, неудержимо рыдая. Жульен стоял, оторопев, не зная, что сказать, как поступить. Кюре вмешался снова. «Перестаньте, перестаньте! Не будем так горевать, сударыня! Будьте же благоразумны!» Он встал, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. Это простое прикосновение странным образом успокоило ее. Она тотчас же почувствовала себя ослабевшей, точно это сильная рука деревенского жителя, привыкшая жестом отпускать грехи и ласково ободрять, принесла ей своим прикосновением таинственное умиротворение. Добродушный старик, все еще стоя около нее, продолжал: «Надо всегда прощать, сударыня. Вас посетило большое несчастье, но Бог в своем милосердии вознаградил вас за это великой радостью, ибо вам предстоит стать матерью. Этот ребенок будет вашим утешением, и во имя его я умоляю и заклинаю вас простить господину Жульену его заблуждение. Это будет новой связью между вами, залогом его будущей верности. Можете ли вы сердцем своим стать чуждой тому, чей плод вы носите в своем чреве?» Истерзанная, истрадавшаяся, опустошенная, она ничего не отвечала, не чувствуя в себе больше сил ни для гнева, ни для ненависти. Казалось, ее нервы ослабели, точно их подрезали. Она была чуть жива. Баронесса, которой злопамятство было совсем чуждо и воля которой была решительно неспособна какому-либо продолжительному напряжению, прошептала: «Ну, Жанна». Тогда кюре взял руку молодого человека и вложил ее в руку жены, подводя его к кровати. Затем он легонько хлопнул по их соединенным рукам, словно для того, чтобы связать их окончательно, и, оставив профессиональный проповеднический тон, сказал с довольным видом: «Вот так. Поверьте, оно и лучше будет». Две руки, соединенные на минуту, тотчас же разомкнулись. Не посмев обнять Жанну, Жульен поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял под руку барона, который не противился этому, будучи счастлив в глубине души, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить сигару. Тогда обессиленная больная задремала, а священник и мамочка продолжали разговаривать в полголоса. Аббат говорил, объяснял, развивал свои соображения, а баронесса все время соглашалась с ним, кивая головой. В заключении священник сказал: «Итак, решено. Вы даете за этой девушкой барвильскую ферму, а я берусь подыскать ей мужа, честного, порядочного парня. «О, с приданным в 20 000 франков у нас не будет недостатка в охотниках. Нам останется только выбирать». Баронесса тоже улыбалась теперь, чувствуя себя вполне счастливой. Две слезинки еще остались у нее на щеках, но влажные следы их уже высохли. Она подтвердила: «Хорошо. Барвиль стоит по меньшей мере 20 000 франков, но надо записать ферму на имя ребенка. Родители же смогут при жизни пользоваться доходами с нее». Кюре поднялся и, пожимая руку мамочки, повторял: «Не беспокойтесь, баронесса, не беспокойтесь. Я хорошо знаю, чего стоит вам каждый шаг». Выходя, он встретил тетю Лизон, которая шла проведать больную. Она ни о чем не подозревала, ей ничего не сказали, и, как всегда, она ничего не узнала.